Глава 18. Мэри Белль. Когда я открылась, Эстер рассказала о планах стать победительницей отбора, но покинуть его без брачного браслета, на душе стало чуточку легче. Пусть и не было гарантии, что сотрудничество с этой девушкой поможет получить весомый перевес в отборе, но важно было использовать все возможные ресурсы для достижения цели. Моя сообщница не скрыла скептицизма, когда я озвучивала методы борьбы с соперницами, но с азартом согласилась поучаствовать в соревнованиях за первенство. Помимо банального развлечения, я предлагала ей финансовое вознаграждение за старание и, если она решится, совместные путешествия по новым городам и странам. «А если все же ваше сердце дрогнет по-настоящему?» — вдруг обернулась у дверей Эстер, пряча руки в карманах передника. «Все равно уйдете ради мечты, потому что так изначально планировали?» Вопрос застал меня врасплох. Казалось, ответ прост, но потребовалось время представить, что такое может произойти. Я действительно могу полюбить Кристиана? Отказаться от него ради мечты? Ради мужчины? Принц обладает портальной магией. С ним вы получили бы гораздо больше, чем одинокие скитания. Словно почувствовав мое смятение, добавила девушка. Он мог бы показать вам любую точку мира, даже открыть врата в другой. Наверняка его высочество будет готов на что угодно ради любимой. Вы можете и замуж выйти, и путешествовать. Леди Мэри Белль, вам не кажется, что вы с ним можете быть созданы друг для друга? Хорошо, что я все еще сидела в кресле, иначе бы упала, потому что почувствовала слабость в коленях и нехватку воздуха от правды, о которой даже не задумывалась все это время. Нет, прочь из головы. Никаких сомнений. Стоит забыться, и розовый туман поглотит мозги. И вот я уже с детьми на руках думаю о том, как бы поспать, а не то, что отправиться в путешествие, если только до подушки. Нет уж, никаких мужей, никакой свадьбы, никакой любви. Эстер, мне не место здесь, поверь. Наконец заставила себя выдавить и отбросить странные сомнения в собственной разумности. Постарайся действовать по нашему плану и прекрати всерьез думать обо мне, как о возможной принцессе. Как скажете, леди. Девушка, склонив голову, присела в реверансе и открыла дверь, чтобы уйти. Сделаю все от себя зависящее, чтобы вы победили. По-настоящему. Тогда я останусь в дворце и получу повышение. Идет? А? Мы же договаривались о путешествии и финансовом вознаграждении. Ну, давайте рассмотрим все возможные варианты. Эх, боги с тобой. Если тебе так хочется, конечно, получишь повышение. Да хоть фрейлиной становись. Отмахнулась и улыбнулась в ответ озорно хлопнувшей в ладоши девушке. Она будто заключила сделку века. Наивная. Несмотря на первоначальный план просидеть в этот день в комнате, не смогла победить непонятно откуда возникшую нервозность. Хорошенько обдумав, где во дворце может быть самое безопасное и безлюдное место, тихо выбралась из своих покоев и направилась в библиотеку. Когда встретила среди книжных рядов Кристиана, сначала порадовалась, потому что вмиг ощутила себя в безопасности от нападок кого угодно. И только когда мы расположились друг напротив друга, чтобы заняться каждой своими делами, поняла, что покоя мне в этом дворце нигде не найти. Я старалась углубиться в географию, историю, перелистывая уникальные дорогие издания, но мысли то и дело скакали в непредсказуемых направлениях. Постоянно чувствовала его взгляд, внимательный, изучающий. Хотелось поднять голову и уличить его в чрезмерном внимании, но почему-то не решилась. «Говорят, завтра первое испытание». Резко закрыв книгу, зажмурилась и постаралась отбросить все, что мучило. «Да? Но тебе не стоит беспокоиться», — ответил принц ровно, даже равнодушно. «Вот гад! Ему-то что волноваться? Одна дама или другая, кто страдает, кто хочет замуж, кто не хочет?» «Не расскажешь, что меня ждет?» Тоже постаралась добавить в голос холодности. Представить, что мы незнакомы, и беседа — это лишь проявление уважения к собеседнику. Подробностями Крис не поделился. Даже несмотря на то, что мне отведена важная роль главной интриганки отбора. «Ну и ладно, где наша не пропадала?» «Я буду присутствовать. «И никому не дам тебя в обиду», — вдруг улыбнулся принц. При этом он посмотрел так странно, что я порывисто отвернулась, не забывая усмехнуться для вида. Все-таки глаза в глаза — слишком откровенный контакт для тех, кому не суждено быть вместе. «Я пойду», — поднявшись на ноги, расправила платье и присела в легком реверансе. «Удачи на первом испытании, Мэри. Я буду просить богов, чтобы ты прошла до конца», — внезапно произнес Кристиан. «Думаешь, я могу победить только твоими молитвами?» — выгнула бровь, не скрывая иронии. «Что ж, твоя правда. Тогда я буду просить богов сжалиться над твоими соперницами, чтобы они не сильно убивались, отбывая из дворца». «Молись, принц, молись», — улыбнулась я и покинула библиотеку. «И я помолюсь о том, чтобы не влюбиться в тебя, мое невыносимое высочество Кристиан».